Глава 45. «Ес! Теперь от меня отстанут, наконец!» Заходя в дом, зыркаю на него с обвинением, как вдруг... «А моя порция обнимашек будет?» Почему голос кажется знакомым? Пока топчемся в прихожей, из гостиной выходит мужчина с лукавой усмешкой и сложенными на груди руками. «Погодите, это же... Максим Сергеевич?» Спрашиваю робко, узнавая молодого мужчину с моих первых переговоров в Вильярс. «Это точно он, я не ошибаюсь. Пялюсь на него с недопониманием, а он, чертяка, игриво подмигивает мне. Не, нормально. Я тут вообще-то как будущая жена Глеба, и флирт явно неуместен». «Опять за свое!» — бурчит еще один знакомый мне голос. «Сергей, не помню его отчество, но помню тот теплый отеческий взгляд, когда я почти облажалась на переговорах, выбрав не ту тактику». «Это мой дядя, Сергей Анатольевич», — представляет его Глеб, чем вгоняет меня в краску. «Ну, а болтус рядом мой двоюродный брат Максим. Можно без отчества». «Брат», — нервно повторяю, и теперь укоризненный взгляд летит прямиком в лоб Глебу, отчего любимый нервно улыбается. «Здравствуйте», — буркаю, совсем не ожидая такой подставы от Глеба. «А раньше сказать нельзя было. Максимум, какого я ждала увидеть сегодня, так это родителей и Зуева. Нет, нужно было сказать мне еще перед переговорами, я бы тогда так не нервничала, черт возьми». «Чего такая стеснительная?» — хмыкает Сергей Анатольевич и, оттесняя сына в сторону, приветливо обнимает меня. И тут же похлопывает по спине, как перепуганного ребенка. У меня от шока аж легкие почти перестают работать, но медленно прихожу в себя, уже не ожидая никакого подвоха. Ну куда ж без подколов Зуева в такой идеальный момент? Он появляется самым последним, облокачиваясь о дверную ручку. Ну и Илья уже рядом, сразу видно, что у них своя тусовка. «Ничего, вот мир сбежит от тебя, Глеб, и тогда я стану любимым сыном в семье, а ты останешься ни с чем». Забавно, что даже Кирилл в этой семье как родной. Но вспоминаю, что их родители с Олей погибли, и все встает на свои места. Тут его и правда приняли как собственного сына. Думаю, что и Оля была самой любимой дочей, а Глеб так, на вторых ролях. «Ага», — поддакивает Илья, — «бабуля сказала, что если на этот раз батя не женится, то выгонит его жить в погреб». Хохочет, а мама Глеба бледнеет и зыркает в мою сторону с извинениями. «Что за ребенок? Я разве такое говорила?» — грозит пацану кулаком, но потом соглашается со вздохом. «Может, и говорила, но я ж любя. Мира, не вздумай никуда сбегать». Илья тут же продолжает с опасной серьезностью, хотя ходит по лезвию ножа. «Бабуль, как там дела в Тиндере? Нашла Кириллу невесту?» Бедный Зуев уже белее мела и медленно пятится назад в гостиную, желая раствориться в воздухе. «А что?» – Раиса Юрьевна расправляет плечи и говорит с серьезностью. «Тебе сколько лет, оболтус? А все в игры с Ильей играешь. Пора тебе бестолковому тоже семью создавать». Замечаю, как Глеб закрывает лицо руками, а я прикрываю рот ладонью от неминуемого взрыва веселья. И пока мы с любимым тактичны, то Максим, никого не стесняясь, захлебывается хохотом. На этой веселой ноте перемещаемся в гостиную и уже за столом продолжаем знакомство. Отец Глеба, Виктор Анатольевич, приходит позже, сразу извиняется за опоздание и ворчит, что нерадивые студенты-медики задержали его. Из разговоров узнаю пусть немного, но хотя бы понимаю, что у Глеба семья с медицинским образованием, только у всех разные направления. Его мама – гастроэнтеролог, но сейчас уже на пенсии. Отец тоже давно ушел на пенсию, но все еще преподает студентам прямо в больнице. Он, кстати, акушер-гинеколог, что с теплотой отзывается у меня на сердце. С энтузиазмом слушаю его разговоры, как завороженная студентка лекции, в то время как Зуев и Илья рядом со мной обсуждают выход новой стрелялки. Глеб от меня по другую сторону. В какой-то момент сама не понимаю, но оказываясь полностью прижата к его боку, что не скрывается от чересчур довольного взгляда Раисы Юрьевны. Глеб открыто касается моей руки, твердо, но ласково, явно никого и ничего не стесняясь. Я тоже уже давно расслаблена, у него дома шумно и уютно, гармонично настолько, что внутри вся озаряюсь светом. Никто не задает неудобных вопросов, не требует соответствовать каким-то там глупым правилам этикета, и даже если я не режу мясо ножом, а просто накалываю его вилкой или вообще беру руками, ничего страшного. Вся эта атмосфера настолько располагающая, что уже чувствую себя своей в их семье, будто женаты с Глебом более 10 лет, и такие вечера – привычное дело. Я уже, наверное, минут 5 неустойчиво сижу на краю ванной, как на краю пропасти. Сжимаю в руке тест на беременность, и он будто режет нежную кожу. Ладонь предательски дрожит, но все равно гляжу на результат, и сердце вдруг стучит так громко, что его наверняка слышно аж на весь дом. Моргаю, тру пальцами глаза, чтобы удостовериться. Может, мне мерещится из-за недостатка сна или от отчаянного желания? Но нет же. Две яркие и четкие полоски. Такие настоящие, что от одного их вида у меня внутри органы сжимаются в комок. Радость, страх, боль и надежда сплетаются вместе, как клубок. Спешно прикрываю рот ладонью, чтобы не всхлипнуть. Настолько во мне нестабильные эмоции. Я давно заметила в себе некоторые изменения, но до этого дня отмахивалась, списывая на бурную фантазию и предпосылки к месячным. Но они так и не пришли спустя 1,5 недели. Я решила просто удостовериться, чтобы не грызть себя изнутри фальшивыми, а вдруг. В груди уже потихоньку поднимается волна тепла, но страх той ночи, когда моя жизнь раскололась пополам, затмевает собой всю радость. А вдруг снова? Дрожу от отчаяния, прижимая тест к груди, а голову запрокидываю, чтобы остановить неуместные рыдания. Боюсь верить. Мне страшно аж до тошноты и звона в ушах. Но внутри все же загорается маленькая искорка, и ее хватает, чтобы выдохнуть. Только встаю, как вдруг слышу хлопок входной двери, и родной голос вырывает меня из немного прошлого. «Мира, ты собралась? Нам пора к репродуктологу». «Врач, точно! Ну какой теперь в нем смысл?» Пряча тест в ладони, выскакиваю из ванной, будто из комнаты страха. Переполошенная, каплю испуганная и явно с горящими глазами. «Что случилось?» — хмурится любимый, рассматривая мое лицо. «Ты бледная. Хорошо себя чувствуешь?» На лице тут же пробегает тень, словно его тоже рывком швыряет в прошлое, когда Оля была больна и скрывала это. И я хочу ему рассказать, но слова застревают в горле. Не могу их из себя выдавить. Я... Блею робко, отчего любимый едва волосы на себе не рвет. «Боже, да что уже стряслось!» — ревет на весь дом, как раненое животное. «Опять Краевский! Только скажи, и он труп! Черт, да он уже почти не жилец! Какого...» «Глеб!» — смеюсь со слезами на глазах, и любимый затыкается. «Нам это уже не надо, к репродуктологу!» «Ты передумала?» Спешно машу головой в отрицании и, наконец, беру эмоции в твердый кулак. «Соберись, Мира! У тебя жених вон на грани обморока, а ты в загадки играешь!» «Мы уже... Я уже... Вот!» Молчаливо протягивая ему тест, берет уверенно и смотрит. Зависает. Не дышит. Всего за секунду его лицо преображается настолько, что меня накрывает теплой волной. Теперь там нет страха, только облегчение и радость, от которой загораются глаза. «Мира!» — выдохнул он тяжело, будто у него отняли весь воздух. «Но я же говорил, что с тобой все нормально!» Резко притягивает к себе и целует в лоб, в обе щеки, в губы. И все это настолько осторожно, словно я стала стеклянной. Мне все еще не верится. Щипаю себя, и боль отрезвляет, но после нее на ресницах зависают слезы радости. Любимый обнимает и выдыхает в макушку с остальной уверенностью. «Не вспоминай больше прошлое. В этот раз не будет выкидыша». Чуть помолчав, все же исправляется. «Я точно не собираюсь причинить вред ни тебе, ни нашему малышу. Ну, а на остальное воля Божья. Но со своей стороны мы сделаем все возможное». Когда он положил ладонь на мой живот осторожно, едва касаясь пальчиками, внутри что-то вспыхнуло, окончательно затмив собой темные уголки светом. «Да, все правильно. Наша маленькая, чудом зародившаяся жизнь, уже любимая всеми. Понимая вдруг, что страхи испаряются, как роса на солнце, и любимый постепенно напитывает меня через объятия собственной уверенностью. Она укореняется внутри и распускается цветами». Глеб чуть отстраняется, но руку от живота не убирает, и я млею от его касания. «Кстати, у меня тоже есть новость, но сначала позвоню, отменю запись». Забавная штука жизнь. Пока любимый общается с товарищем, усаживаясь на кресло и держа ладонь на животе, усмехаюсь сквозь слезы. Еще месяц назад мне казалось, что не доживу до приема у репродуктолога и медленно настраивала себя на его вывод об ЭКО. Я столько кругов ада прошла, и казалось, что иного варианта просто нет. Но теперь с моей крошкой под сердцем кажется, что произошло самое настоящее чудо. Чудо большой и искренней любви, Вот что со мной приключилось. В общем, Андрей предложил нам наблюдаться у его жены. Она любимая ученица моего отца, так что будет следить за тобой с особой тщательностью. Соглашаюсь с ним на что угодно, лишь бы во благо малышу. Верю Глебу, как никому больше. Так какие новости? Напоминаю, и он тут же становится серьезным. Усаживается ко мне на широкий подлокотник и сбивает новостью, прямо как Илья в наш с ним первый день знакомства. Детектив нашел мать Вероники,